потому что они являются огромной ошибкой, и, к превеликому сожалению, именно я ответственен за нее. Демонов никогда не должно было быть, но я все же допустил их появление, и от осознания этого своего деяния мое сердце безутешно. Но почему они для тебя ошибка? Демоны нечисты, в них нет ничего светлого, яркого, святого. Они подобны извращенному грязью и мерзостью зверью, чья жизнь заключается в напоминании мне о моих ошибках. Их не должно было быть, однако раз уж судьба распорядилась иначе, то пусть они будут вечно заперты в аду. Я понимаю тебя, отец, но порой кому-то из них удается покинуть территорию ада. И именно поэтому вы должны следить за ними, быть их противоположностью, нести в себе свет и святость, дабы разогнать любую тьму, не дать ей загрязнить других. Помни об этом, сын мой. Ты рожден как воин, защитник и лидер на поле боя, что сможет вдохновить свое войско, вселить в сердца людей уверенность и храбрость, стать лучом света для всех воинов на поле брани. Помни об этом, мое прекрасное дитя. Да, клянусь, я никогда не подведу твоих ожиданий, отец. Как вы могли это допустить? Как вы посмели пойти против моей воли? Отец, прошу, выслушай нас. Мы лишь хотели помочь тебе, избавить тебя от терзаний. Мы, молчать, неверные создания. Вы ослушались меня, пошли туда, где вас быть не должно, позволили этой мерзости окропить ваши сущности, и еще смеете после этого явиться моему взору. Вы должны были стать проводниками святости, но вы теперь такая же грязь. Нет, вы хуже нее. Вы посмели позволить этой тьме коснуться себя, и тем самым стали такой же мерзостью. Отец, но мы лишь, не смей называть меня отцом, отродье. Вы более не мои дети, и больше никто из вас никогда не смеет явиться сюда. Убирайтесь в бездну, где и должна находиться подобная вам грязь. Сгиньте с глаз моих, нечистые отродья. Почему? Ты говорил о любви, о справедливости и сострадании, так почему ты тогда так легко нас возненавидел? Неужели наш грех и правда столь ужасен, или же, такова цена твоей любви и твоим словам, любовь, свет, сострадание, святость? Ты постоянно говорил об этом, но стоило нам пойти на риск ради тебя, дабы ты более не стыдился своей ошибки, как все обернулось прахом. Все твои речи ложь. Ты никогда нас не любил, ты любил свою святость в нас, но не нас самих, иначе ты бы не отказался от нас вот так. Все это было ради тебя, ради твоего счастья, но ты нам даже шанса не дал. Просто выкинул как сломанную погремушку. Вот значит, какова цена твоей бескорыстной любви, отец. Вот как сильно ты любишь своих детей. Все твои слова – ложь. Я ненавижу тебя, презираю. Если я более не могу быть твоим сыном, то и ты мне не отец. Ты вершил наши судьбы, а теперь просто сломал их, даже глазом не моргнув. Ненавижу тебя, ненавижу. Пусть вся столь любимая тобой святость обратится пылью. Пусть все твое мироздание утонет в грязи. Пусть у меня уйдет вечность, но я добьюсь этого. За всю твою ложь, предательство и лицемерие я опорочу все, что хоть как-то связано с тобой. Всю твою ненаглядную святость поглотит бездна. И святость, и тебя самого. Ненавижу. Академия Куа. Каждый из присутствующих здесь демонов так или иначе слышал о легендарном трехглавом псе, стороже входа в загробный мир по греческой мифологии, питомце самого Аида, но никто из них даже подумать не мог о возможной битве с этим существом. И начавшееся сражение было очень непростым. Все три головы Цербера извергали целые волны пламени, подобно дракону, а все его тело покрывал слой такого же жаркого огня, не давая приблизиться к зверю слишком близко. Клыки сразу трех челюстей хоть и были не столь известны, как у Фенрира, но проверять их опасность на себе никто в здравом уме не собирался. Крепкие лапы позволяли монстру развивать огромную скорость и высоко прыгать, а когти на концах пальцев своими взмахами рушили камень с непередаваемой легкостью. Демоны старались как могли. Акина и Риас поливали зверя магическими атаками, стараясь параллельно оградить остальных от волн огня защитными заклинаниями. Киба создавал мощнейшие мечи в попытке ранить монстра, а Иссей, копя усиление, старался задеть и по возможности ошеломить противника, но, увы, попытки были не такими уж и удачными. Заклинания демониц в большинстве своем тонули в огненном покрове пса, мечи Киба не пробивали его толстую шкуру, а Иссей не мог слишком близко подойти к врагу из-за все того же огня. И за всем этим свысока наблюдал восседающий на троне падший ангел, что от вида разгорающейся битвы невольно ловил невеселую ностальгию. Смешно. Командная работа могла быть гораздо лучше, личные навыки тоже, хотя, признаю, владельца Лангина я не ожидал. Не так уж и плох, но видно, что новичок. Будь у него немного больше времени, и мог бы развиться в элитного бойца. Но у моих планов нет слов «если бы», так что не судьба. Думал падший, смотря на довольно удачную атаку в исполнении Хёда, сумевшую оттолкнуть Цербера, но оставившая на самом парне несколько неприятных ожогов. А ведь когда-то давно мы также сражались с адскими тварями на их территории. Черт, пламя не дает нормально атаковать. Президент, вы сможете его сбить? Не выходит. Лед и подобные ему атаки неэффективны, а все остальное также почти не наносит урона. Риас была бы рада облегчить Кибе и Иссею задачу, но заклинания едва ослабляли проклятый огненный покров. Лишь молнии Акина и разрушение Риас могли кое-как ранить зверя, но не погасить пламя, да и огненное дыхание монстра лишь распространяло огонь по всему полю боя. Не хотелось, конечно, этого делать, но, боюсь, выбора нет. Акина не хотела применять эту силу, ненавидя ее всей душой, но выбирая между гордостью и жизнями своих друзей, она выберет второе. Молнии сами по себе являются крайне неприятными, но когда в них заложен еще и элемент света, опасность увеличивается в разы. Прочувствовавший это на себе Цербер яростно зарычал на всю округу, ибо несмотря на относительно малый ущерб, такая атака была очень болезненной. Святая молния, ха, техника моего дорогого братца. Исполнение, конечно, и близко не его уровня, но даже так, для той, кто почти не развивал эту силу, все равно неплохо. Правда, на Цербера этого будет маловато. Обдумал увиденное Кокобель, пока Цербер в ярости прыжком чуть не достал вызвавшую у него боль полукровку, но от незавидной участи ту спас секьюрити, вовремя ударив зверя и сбив его с цели, хотя это вновь стоило Иссею очередной партии ожогов. Сказывалось отсутствие какой-либо защиты на теле перерожденного. Иссей. Асия не была бойцом ни в плане личности, ни в плане способности, и для нее самой это было проблемой. Она не могла оказать огневой поддержки своим друзьям, из-за чего зачастую задумывалась о своей бесполезности и бездарности. Но и опускать руки экс-монахиня тоже не собиралась, а потому даже сейчас она использовала все свои силы для лечения Иссея и Кибы, как находящихся в самом опасном положении из-за ближнего боя. Лечение на расстоянии было очень затруднительным для Аси, но за неимением альтернативы приходилось концентрироваться и прилагать больше сил, лишь бы помочь своим соратникам. Не так эффективно, как при близком контакте, но лечение давало свой эффект. Ожоги с тел Кибы и Сиа медленно пропадали, однако уже в следующее мгновение их место занимали новые, ведь Цербер не собирался давать своим жертвам время на усиление. Новый сгусток сил разрушения в исполнении Риас, чьи силы после налегания на тренировки с братом и матерью начали заметно улучшаться, и удар святой молнии Атакина попали прямо в головы Цербера, что вызвало новый приступ боли у зверя, но самое главное, дало Кибе и Иссею возможность атаковать замершего врага. Усилию. Хада не поскупился на удар, и попав прямо в среднюю голову монстра, добился неожиданного, но оттого еще более радостного результата. Попавшая под атаку собачья голова буквально разорвалась от столкновения с перчаткой, как переспелый арбуз, обрызгав Хёда алой кровью. Тому очень повезло, ведь кровь зверя вполне могла оказаться раскаленной, как и шкура, но ощутив ее на своей коже, парень почувствовал теплую, отнюдь не горячую субстанцию. Киба в этот же момент атаковал Цербера сбоку и умудрился всадить между ребер монстра лезвие особенно длинного двуручного клинка, что тоже стало болезненным ударом для пса. До сердца тот не достал, да и у монстра оно вполне могло оказаться не одно, как и головы, поэтому смертельным укол не стал, хотя тварь явно не была довольна итогом этой атаки. Правда, сами атакующие тоже не смогли уйти без вреда для себя. Все еще активное пламя обожгло приблизившихся слишком близко демонов особенно сильно, из-за чего те с ощущением адской боли вынужденно отдалились от Цербера, а не выдержавшая такого зрелища Асия мигом приблизилась и начала судорожно залечивать ожоги на телах друзей. Хм, неплохо. Правда, полученных ими повреждений это явно не стоило. Кажется, сейчас они увидят коронную способность песика. Подумал Кокобель, смотря на яростно рычащего зверя, тело которого начало предаваться метаморфозам. Из обрубка, недавно бывшего полноценной головой, показалась бурлящая, нарастающая плоть, медленно формируя новую собачью морду. «Да вы издеваетесь! Он еще и регенерацией обладает!» — высказался отнюдь не обрадованный таким поворотом событий Иссей. «Даже голову отращивает! Как нам тогда вообще с ним сражаться?» Ответить на крайне актуальный вопрос никто не успел, ведь демонов ждал еще один очень неприятный сюрприз в исполнении Цербера. Стоило центральной голове зверя восстановиться, как все его тело на мгновение покрыл особенно сильный и яркий шквал огня, и стоило тому ослабнуть, и взору предстало нерадостное зрелище. Теперь монстр был не один. Тело Цербера буквально разделилось на три части, по полноценному телу на каждую голову, из-за чего врагов стало втрое больше. Целых, невредимых, полных сил и ярости адских псов, что уже гневно зарычали в сторону демонов. Трое. И, как нам теперь с ними драться? Руки Кибы тряслись, хоть он и не позволял мечу упасть, вцепившись в него мертвой хваткой. Насмерть. Невесело сказал Риас, уже готовясь отразить атаку начавших приближаться к ним зверей. И за всей этой картиной с интересом и долей азарта смотрел сидящий на троне падший ангел, не упуская ни одной, даже самой мелкой детали этого боя. Ха-ха-ха-ха-ха, сдохни, сдохни. Пока демоны, подавляя в себе чувство отчаяния, старались не пасть смертью храбрых в битве с Цербером, в устроенной для Араты ловушке тоже было жарко. Внутри барьера безостановочно сверкали вспышки, что говорило об очередном кинутом высшему рукопье света, и таких каждую минуту мелькала не одна сотня. По меньшей мере пара сотен ангелов, среди которых ни у кого не было меньше шести крыльев, забрасывала подростка шквалом атак, и даже со сверхзвуковой скоростью Араты увернуться от всего было нереально. Пара копий уже успела вонзиться в его тело, и хоть раны по меркам Ишимуры были незначительными, но они являлись отнюдь не главной проблемой для него. Падших было много, они держались группами и на расстоянии массово закидывали его быстрыми, но от этого не терявшими в меткости атаками, и из-за общего скопления врагов новые травмы то и дело возникали на теле парня. Самые быстрые, сильные и смелые и вовсе старались наносить удары в ближнем бою. Кто-то ради этого даже создавал по копию в каждой руке и как настоящий камикадзе или танцор с клинками кидался в бой, не боясь при этом попасть под шальную атаку собратьев. Мало того, ангелы еще и были неплохо экипированы. Каждый был закован в броню, у некоторых и вовсе наблюдались вещи, отдаленно напоминающие священные механизмы, поэтому периодически вместо копий в Арату летели иные атаки. Однако падшие хоть и были крайне неудобным препятствием на данный момент, но при этом являлись не самой большой проблемой. По большому счету все они лишь группа поддержки для главной проблемы, имя этой проблеме Илья Каратов. Арата даже думать не хотел о том, что с ним сделал Кокобель, но поработали очень качественно, результат был более чем виден. По самым скромным прикидкам этот псих сейчас по силе и скорости ничуть не уступал Райзеру Фениксу, а отсутствие шквалов огня он компенсировал своим оружием. Это нечто, состоящее из кучки постоянно переплетающихся щупалец. Вероятно, это оружие, если такое понятие вообще применимо к этой штуке, явно было вдохновлено экскалибуром мимикрии. Каратов своим желанием как угодно менял длину и форму щупалец, создавая то меч, то копье, то огромный, постоянно меняющий размеры тесак, и все эти метаморфозы происходили в считанные мгновения. Большой потенциал для атаки и одновременно с этим неплохая защита, так ко всему этому еще добавлялись скорость Каратова и постоянные атаки падших. Ситуация, мягко говоря, нерадужная, и если в иной момент времени Арата с удовольствием устроил бы здесь резню для утоления жажды крови, то сейчас, когда этого времени было в обрез, он максимально спешил и старался убивать всех как можно быстрее. «Сдохни!» Каратов вновь атаковал, на этот раз гигантским молотом, намереваясь расплющить своего врага, но в итоге вместо Араты молот раздавил одного из пытавшихся атаковать в рукопашную падших, буквально превратив его тело в мокрое место. Кажется, ему вообще наплевать на своих, сильно же он меня ненавидит. Арата в свою очередь продолжал на скорости резать пытавшихся отдалиться от него падших, но пока он атаковал одну группу, в него уже летели копья от трех других отрядов с разных сторон, что сильно мешало мгновенному геноциду. Да они будто под веществами. Мало того, что у них явно усиленное снаряжение, так еще и никакого страха за свою жизнь не испытывают. Умри. Один из самых боевитых камикадзе и вовсе со всей дури всадил Арате копье света в спину, желая покончить с надоедливым человеком, но результат вышел немного не тем, на какой он рассчитывал. Не смей. Вместо ожидаемого крика боли своей жертвы, падший почти мгновенно был разрезан надвое, только удар нанес отнюдь не Ишимура. Это я должен его убить, безмозглая курица. Убив незадачливого чернокрылого, Каратов вновь переключился на Арату, атакуя его чем-то отдаленно напоминающим Нагинату. Только я имею право прикончить тебя, ублюдок. Нахрена ты тогда вообще привел сюда эту ораву, кретин? Отбиваясь от ударов падших и экзорциста, спросил Арата. Они нужны для ослабления. не для казни. Никто, кроме меня, тебя не убьет, сука, не позволю». Создав огромный тесак с несколькими лезвиями, Илья вновь попытался разрезать Ишимуру, но тот, увернувшись, подставил под атаку пару не переживших ее падших. «Хватит уворачиваться, хозяин. Оптимальным решением сейчас будет применить ауру и безмолвие. В противном случае сражение может слишком затянуться. Знаю. Только вот если я их сейчас применю, то могу окончательно потерять грани и начать резать вообще все живое. Раньше вас не особо беспокоили жители Куа. Да плевать на них. Главное, я могу ненароком задеть мама с другими демонами. Так там где-то еще сражаются Курака с Широни. Если я сорвусь, то они могут пострадать, причем от моих же рук». Одновременно с этими мыслями Арата выпустил несколько демонических рук и, схватив ими пару падших, буквально раздавил их головы, но за это ему в спину прилетело сразу 3 копья света. Попался. Каратов не упустил возможности атаковать на мгновение замедлившегося противника, и итогом его атаки стала отсеченная правая рука Ишимура и полное безумного довольства лицо Ильи. Вот и первая серия знойной ранений. Наконец-то. Останавливаться на достигнутом псих не собирался, однако к его шоку, нанесенная им рана не возымела нужного эффекта. Рука Араты восстановилась едва ли не мгновенно, прямо на глазах у взбешенного берсерка. Как ты умудряешься все время выживать? Почему ты не кричишь от боли? Почему ты все еще жив? В приступе ярости Каратов начал наносить размашистые и хаотичные удары в попытке задеть Ишимуру, но по итогу страдали от них лишь попавшие под горячую руку Ильи ангелы, в большинстве случаев с летальным исходом. Арата же в ответ создавал иллюзии, дабы отвлечь противников и ударить их в спину, призывал воронов, дополнительными руками буквально рвал на части падших, но при этом не решался воспользоваться безмолвием и аурой. С ними победа над всей окружившей его аравой не заняла бы много времени, однако Ишимура боялся потерять контроль над собой при их использовании, и тогда от его рук могли пострадать отнюдь не безразличные ему никоматы и демоница. Правда, проблема была не только в этом. На протяжении всего времени нахождения внутри этого барьера Арата ощущал постоянное давление, будто что-то пыталось нанести ему урон, и скорее всего в этом была вина самого барьера. Как сказал Каратов, все внутри него было собрано для ликвидации Араты, и само пространство внутри этой ограды, вероятно, было каким-то образом настроено на ослабление или нанесение Ишимуре урона, и хоть реального вреда ему это не наносило, но проблем добавляло прилично. Вся сущность парня была настроена на негативное воздействие в свою сторону, мягко говоря, отрицательно, и оттого Арата начинал все больше терять самообладание, тем самым давая сущности зверя и ауре возможность проявить себя. Это делало его сильнее, но все вновь упиралось в потерю контроля и здравомыслия, чего Ишимура никак не хотел допустить. И в итоге выходила невеселая картина. Все окружение и постоянные атаки буквально взывали к сущности зверя внутри Араты, а попытки сдержать ее насильно еще больше усугубляли ситуацию. «Почему ты не подыхаешь? Сдохни, сдохни, сдохни. Закройся, мелкое ничтожество!» Ледяным, уже отдающим металлом и небольшим эхом голосом сказал Арата, схватив одно из приблизившихся к нему щупалец, и дернув его в свою сторону, попытался притянуть к себе Каратова для быстрого добивания. План мог сработать, ведь экзорциста действительно дернуло в сторону Ишимуры, но у того были свои планы на такой поворот событий. Щупальца в руках Ильи разошлись в разные стороны, буквально окружив Арату, а после впились в его тело со всех сторон. Спина, шея, живот, ноги, руки. Щупальца пронзили все, до чего дотянулись, тем самым создав подобие пута и лишив того возможности двигаться. Даже по меркам Ишимуры все действие произошло крайне быстро. «Наконец-то!» — воскликнул обрадованный таким поворотом события Илья, а падшие, увидев вроде как уже попавшего в ловушку и не имеющего возможности вырваться из нее врага, прекратили свои атаки, но были готовы возобновить их в любой момент. «Сколько бы ты ни регенерировал, но сейчас я одним движением порву тебя на куски. В таком состоянии ты уже не много болтаешь». Договорить экзорцист не успел, и Арата, совершив резкое движение в его сторону, спровоцировал пронзившие его тело щупальца на действие. Те мгновенно разошлись в разные стороны, тем самым буквально разорвав тело Ишимуры на куски. Он в прямом смысле этого слова остался лишь с головой и небольшой частью своего туловища, пока все остальные части тела разлетались вслед за щупальцами. Только вот к шоку Каратова и падших, Арата не спешил умирать даже в таком состоянии. Напротив, Тот умудрился призвать из чудом оставшимся почти нетронутым плеча демоническую руку и с ее помощью приблизиться к полностью обескураженному таким поворотом событий Илье, и пока тело Араты постепенно восстанавливалось, тот словно в замедленной съемке сблизился с Каратовым и все той же призванной рукой пронзил живот так и не успевшего нормально отреагировать экзорциста. Лишь когда рука монстра полностью пробила тело парня, а сам он оказался поваленным на землю, тот наконец-то почувствовал последовавшую за этим ранением боль. Падшие до последнего не могли отойти от шока перед увиденным, и эта заминка позволила Арате частично восстановить свое тело, а затем буквально порвать Каратова надвое, отделив его нижнюю часть от туловища. Когда падшие наконец-то начали атаковать, две половины Ильи уже разлетались в разные стороны, а все больше теряющий контроль над аурой Арата начал переключаться на ангелов. Че что? Как это могло произойти? Каратов больше не чувствовал боли. Все его восприятие окружающего мира замедлилось настолько, что это можно было сравнить с остановкой времени. Боли не было, лишь абсолютное неверие, шок, привкус крови во рту и отсутствие каких-либо ощущений ниже пояса. Чувствовать было просто нечего, если, конечно, не считать вываливающиеся из низа торса кишки. Нет, я не могу так позорно сдохнуть. Нет, только не сейчас. Думаешь, ты избавился от меня, ублюдок? Нет, я не Миртаэль, я не повторю его судьбу. Я прикончу тебя, выродок, чего бы мне это ни стоило. Арата не смотрел на вроде как умирающего врага из-за кучи продолжавших попытки его убийства падших, а потому он не видел, как руки упавшего на землю трупа с силой сжались в кулаки, а лицо исказилось в гримасе гнева. Как щупальца, что секунду назад казались омертвевшими из-за смертельного ранения своего хозяина, начали неистово дергаться, а потом и вовсе протыкать тело Ильи, в том числе и дотянувшись до его оторванных ног. Притянув их к верхней половине, щупальца словно пытались скрепить две части экзорциста, совершая беспорядочные, вьющиеся движения, окутывая парня целиком. «Я, не, сдохну». Лишь услышав этот вопль, Арата обратил внимание на вроде как убитого врага, но вместо двух отдельных частей разорванного тела тот увидел начавшего вставать Каратова, с телом которого начали происходить метаморфозы. Его мышцы в некоторых местах натурально разбухали, вены напряглись настолько сильно, что могли в любой момент лопнуть. Из плеч начали вырываться скрывавшиеся до этого в теле Ильи щупальца, обвивая его руки, создавая тем самым изощренное, отвратительное на вид подобие брони. Через мгновение это же случилось со всей нижней частью тела экзорциста, а не выдержавшая такого нарастания массы одежда парня порвалась, оголяя уже ничем не похожее на человеческое тело Каратова. Лишь голова Ильи осталась прежней, пока все покрывшееся тентаклями туловище начало напоминать гуманоида в броне из извивающихся щупалец. Эта хрень буквально слилась с его организмом, да что это вообще за тентакли такие? С некой долей отвращения мысленно оценил Арата метаморфозы своего противника, пока тот с еще более безумным оскалом смотрел на своего врага, давая увидеть свой уподобившийся щупальцу язык. Ишшашимурра, буквально прошипел уже совсем не похожий на человека Илья. «Я тебя уничтожу». С дикой скоростью Каратов, если этот мутант все еще был им, сблизился с Ишимурой и удлинившейся рукой с размаха отправил того в полет, что закончился столкновением тела Араты с барьером, а следом за этим падшие нашпиговали его кучей копий света. На одном ударе Илья не остановился, а схватив Арату несколькими щупальцами с силой сжал его тело и вновь ударил им о барьер, стремясь превратить Ишимуру в кашу. А вот с этим уже будет посложнее, особенно без ауры, подумал Арата, чьи волосы уже начали обрастать еще большим количеством листьев, а оба глаза светиться алым сиянием, что знаменовало все более нарастающую агрессию Араты, а вместе с этим и потерю контроля. Усилию, залп, два голоса прозвучали в унисон, прорываясь сквозь треск неконтролируемого пламени, изрыгаемого Цербером, а вслед за криком последовала атака из Сеа по одному из тел зверя магическим зарядом, что буквально дезинтегрировал половину тушки монстра. Противник был максимально неудобен из-за своей регенерации, а так на среднем расстоянии постоянной огненной защиты, что сильно мешало ближнему бою с Цербером, потому Иссей попытался ранить врага с расстояния, набрав перед этим еще пару усилений. Попытка была хороша, и атака даже достигла своей цели, но Цербер не был бы стражем мира мертвых и одним из самых известных монстров греческой мифологии, если бы его можно было так легко одолеть. Несмотря на всю свою ярость, глупым животным монстр не был, а потому, Почувствовав намечающуюся атаку, предпринял попытку увернуться, хоть и не совсем удачную. Все же набравший усиление эссей уже был весьма быстр по меркам зверя, да и его прочность с пробивной мощью уже стали довольно серьезными, и если бы не полученные им ранее ожоги, то сейчас парень возможно смог бы более уверенно нанести удар с более близкого расстояния, однако пламя пса было все еще весьма опасно для Секьюрития. Телу Цербера же удалось отвести от атаки голову, но все ниже ребер было уничтожено, из-за чего монстр повалился на землю, ожидая восстановления. «Партнер, быстро атакуй, он регенерирует не хуже Феникса, так что не упусти этот момент, атакуй голову». Да, дважды повторять не пришлось, и Иссей с наскока подскочил поближе к ослабленному врагу, создавая в прыжке новый заряд для добивания пса, но в этот раз атака не дошла до своей цели. Остальных псов отвлекали Риас, Акина и Киба, но один из церберов, почувствовав ранение другой части себя, метнулся на выручку пострадавшему, и дабы Иссей не добил его, изрыгнул на него особенно сильный огненный напалм. Атаку Хёда заметил, а потому пришлось быстро переключиться с нападения на защиту и создать барьер для нейтрализации пламени. Абсолютно вся эта сцена заняла жалкие секунды, но пострадавший третий Цербер и этого хватило для относительно неплохого восстановления и та начала уже свои атаки в сторону Иссея. Уже два монстра старались изжарить парня с двух сторон, поняв преимущество именно огненных атак по нему, как и то, что барьер он мог создать только один и напротив себя, а вот сбоку или сзади нет. Понимал это и сам подросток, и в попытке избежать участи превращения в поджарку, попытался взлететь как можно выше и увернуться от струй пламени, благо церберы не могли летать. Уворот удался, но псы, не сдаваясь, начали огнем и высокими скачками стараться задеть надоедливого мальчишку, пока тот вновь копил энергию для залпа. Иссей. Одна из огненных атак была прервана подоспевшей на выручку Акина, что своими молниями заставило монстра на мгновение замереть, и тем самым дать Иссею момент для атаки, и тот его не упустил. Резко приблизившись к ошеломленному псу, Хёда замахнулся бронированной рукой, и с криком ярости выпустил усиленный заряд прямо в голову монстра, но в этот раз кроме нее под атаку попало почти все тело отродья, оставив от него лишь концы лап и кучу ошметков окровавленного мяса, разлетевшегося во все стороны. Ра-а-а-аф! Оставшиеся два пса с небывалой яростью издали болезненный рык, сотрясший всю территорию внутри барьера, ведь судя по отсутствию привычных для регенерации этих монстров спецэффектов, одного врага Иссей убил окончательно. Это стало бы большим поводом для радости, если бы разозленные псы не ринулись мстить за своего сородича, изрыгая огромную волну огня в Иссея и Акина. Акина-сан, Иссей успел на это среагировать и, метнувшись к жрице молний, прикрыл ее, создав перед собой принявший огненный удар барьер. Тот держался хорошо, но объединенный напалм двух монстров постепенно прожигал защиту, и от скорой прожарки Хёда и ошарашенную Химадзиму спасли атаковавшие псов Риас и Киба, отвлекая тех на себя. Асия же мигом очутилась возле Иссея и старалась быстрее залечить его раны. С одним они все же разделались. Неплохо, совсем неплохо. А этот мальчишка умеет удивлять. Кажется, здесь не один, а сразу два потенциально опасных элемента. Правда, справитесь ли вы с еще двумя гончими, демоны? Кокобеля потеря одного из тел своего питомца ничуть не смутила, скорее даже наоборот, заставила ухмыльнуться в предвкушении чего-то очень интересного. Эти два пса явно стали напористее. «Сможешь повторить с ними тот же трюк?» – прокричал Киба Иссею, одновременно умудрившись отсечь переднюю лапу одного из монстров. Радости, правда, от этого не было, ибо она отрастала с пугающей демонов скоростью. «Постараюсь». Пока Асия залечивала его раны, Хёда тут же начал готовить новый заряд, что правда занимало время. Акина и Риас продолжали осыпать разъяренных монстров своими атаками, пока Киба по большей части пытался отвлекать псов на себя, и ему это удавалось, но это же было и проблемой, ведь церберы не сбавляли напора. Один из них уже хотел рывком наскочить на мечника сзади, а Риас с Акина не успевали отбить атаку из-за второго пса. Иссей уже собирался кинуться на выручку другу, но помощь Кибе была оказана с другой стороны, и представляла она собой мощную разрушительную волну, оттолкнувшую Цербера во время прыжка. Посмотрев в ту сторону, демоны увидели совершенно неожиданного на данный момент союзника. Перед их глазами стояла потрепанная, явно находящаяся в довольно плачевном состоянии и не на пике своих сил, но все же решительно держащаяся на ногах Зиновия. К Кварта, что ты здесь делаешь? Тебе сейчас вообще двигаться лишний раз нельзя. Риа составила обеих экзорцисток в здании клуба, и даже после лечения Аси их состояние было довольно удручающим, а сейчас эта мечница еще и решила выйти воевать с таким истощением. Вам сейчас нужна любая помощь, и в случае этого зверя я точно могу ее оказать. Зиновия же была полна решимости участвовать в сражении, крепко держа в руках меч, но ведь ее Экскалибур от... Нет, это не Экскалибур. Взглянув на меч Зиновии внимательнее, по ее спине рефлекторно пробежали мурашки, и жар от заполнившего пространство пламени этому никак не помешало. А удивляться было чему, ведь синеволосая девушка держала в руках не просто двуручный клинок, а один из легендарных священных мечей, что по слухам может соперничать с цельным Экскалибуром. Дюрандель. Меч огромной разрушительной силы, способный подстраиваться под своего владельца, если тот, конечно, будет достоин им обладать. Размышления и шок демонов были прерваны церберами. Один из них, который и получил атаку мечом, помчался в сторону девушки, намереваясь изжарить ее, но в этот раз преимущество было не на его стороне. Зиновия не была лучшим обладателем этого меча, слишком мало опыта и контроля, а цербер был знаменитым и сильным чудовищем, но был один момент, который делал положение монстра очень незавидным. Пес был демоническим созданием, а Дюрандель был создан специально для уничтожения ему подобных, и совершенный Зиновией удар, отделивший голову пса от тела, очень наглядно это продемонстрировал. Раф! Рык последнего цербера вновь сотряс округу, но атаковать убийцу второго своего сородича тот не смог. Быстро среагировавший Эссей, оказавшись над псом, ударил его зарядом, оставив от тела лишь голову и часть туловища, а подбежавшая Зиновия разрубила коснувшуюся земли голову надвое, тем самым положив конец одному из известнейших мифологических монстров. «Мы победили?» – неуверенно спросила уставшая, но не прекращающая лечение своих соратников Асия. «Кажется, да», – сказал такой же уставший Киба. «Нет, не победили, только разогрелись перед реальным боем», – привлек внимание Эссей, смотря в центр того, что некогда было спортивной площадкой, а ныне представляла собой пожарище, и в его середине стояла фигура с 10 черными крыльями, смотрящая на демонов и Зиновию с легкой улыбкой и слабо аплодирующая им. Браво, браво, браво. Это было весьма неплохое зрелище. Движения, спецэффекты, игра с огнем. Все на достойном уровне. А уж внезапный поворот в конце. Кокобель с нескрываемым злорадством смотрел на Дюрандель в руках Зиновии, отчего той стало еще больше не по себе. Дюрандель давненько я не видел этой железяки, да и его нового владельца я себе представлял иначе. А вот старого я запомнил хорошо, Васка был действительно достойным противником. Но, увы, сейчас не время для ностальгии. Цербер повержен, Кокобель. И что ты будешь делать теперь? Что буду делать? Весьма странный вопрос, ибо ответ на него более чем очевиден. Выполнять свое обещание, конечно же. Раз уж вы смогли одолеть моего питомца, то я сражусь с вами в честном бою, но говорю вам сразу, это сражение далось вам нелегко, вы уже ранены и ослаблены, и наличие внезапного союзника этого не меняет. Сдайтесь, и тогда я дарую всем вам быструю и безболезненную смерть. Поверьте, от такого как я это поистине небывалый дар. Ответом Кокобелю стали приготовившиеся к атаке демоны и одна мечница, отчего падший только улыбнулся. Ха, такого ответа я от вас и хотел. В руках падшего возникли мечи из света. Надеюсь, вы сумеете достойно себя проявить перед лицом своего палача. Не ждите от меня пощады, так же как и я не жду ее от вас. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась эта глава. Не забывайте о комментариях, желательно больших, чем плюс или спасибо. Это, конечно, приятно, но ваши более развернутые комментарии на самом деле очень важны для авторов, в том числе и для меня, ибо они показывают ваш реальный интерес к произведению и автору в целом. Ну и я в коем-то веке позволю себе немного обнаглеть и попросить вас всех подписаться на меня, ибо в первый день выхода новой главы количество просмотров достигает пары тысяч, а подписано на меня меньше 500 человек. Немного обидно, если честно, ну и мне интересно, смогу ли я собрать 500 подписчиков к концу лета. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/ggd6fus3mb, мой дискорд. Падение ангелов. Примечание к части. Запоздалая прода, ибо глава писалась медленно и скрупулезно. И по какому поводу ты нас позвал, брат? Да еще и так скрытно. На тебя это совсем не похоже. должен согласиться с этим заявлением. Зачем мы здесь собрались? В просторном, наполненном светом помещении сейчас находилось пятеро мужчин разной внешности, разного характера, но всех их объединяло две вещи. Наличие за спиной определенного количества белоснежных крыльев и родство, ведь все они были друг другу братьями. И сейчас четверо из них с вопросом и сомнением смотрели на пятого брата, ибо встреча была скрытой от посторонних глаз, а это было совершенно не похоже на инициатора сего действа. «Братья мои, я рад вашему присутствию здесь. Спасибо вам за согласие поговорить со мной, для меня это правда много значит. Ха, будто у нас был шанс отказаться. Азазель, ты, как и всегда, не можешь не съязвить. Да ладно, я же никого обидеть не хочу, так что не нужно так на меня смотреть, Шинхазый. Вы оба не изменяете себе. Один говорит, второй отчитывает». С легкой улыбкой сказал инициатор встречи, с весельем смотря за своеобразной химией между двумя друзьями. «И все же, боюсь, сейчас я должен попросить всех вас быть максимально серьезными. Вопрос нашего обсуждения будет невеселым. Что случилось? Хотя, я, кажется, уже догадываюсь об этом. Это неудивительно, все же тема начинает становиться все более актуальной и вместе с тем опасной. Вы имеете в виду демонов? Так, да, Баракиэль, именно их. Думаю, поняв это, вы также осознаете, почему именно вас я позвал сюда, без участия остальных, особенно без Михаила. Потому что отец даже слышать ничего не хочет об этом, да и Михаил с остальными, подражая ему, не желают лишний раз думать об этом, и очень зря, как по мне, сказал уже более серьезный Азазель. Отец сейчас больше занят созданием своей балансирующей системы. Как я понимаю, это связано в первую очередь с наращиванием сил иных пантеонов, дополнил друга Шинхазый. Появление новых божественных сущностей действительно сильно напрягло отца, да и увеличение их количества лишь усиливает его опасения за будущее небес. Сперва шумеры и ацтеки, потом греки и асы, теперь еще и новые возникают, и каждый из этих народов начинает получать силы от людской веры, а мы соответственно терять верующих. Это, конечно, только мое мнение, но думаю, начало войны с ними является лишь вопросом времени, причем не такого уж и далекого, выразил свои мысли Баракиэль. И вы все правы, братья мои, иные пантеоны действительно становятся угрозой, и отец старается оградить человечество от их влияния, что неминуемо приведет к конфликту, но это не единственная наша проблема. Глава собрания вновь взял слово. Исчадия хаоса представляют ничуть не меньшую угрозу для нас, но обсуждать их отец не хочет и словно пытается не замечать, в отличие от других пантеонов. Большинство наших тоже пытается следовать примеру отца, но они не понимают пугающие истины. Демоны уже не являются эфемерной угрозой, запертой в измерении тюрьме. О чем ты? Исчадия начинают избавляться от оков. Они уже предпринимали попытки покинуть свою тюрьму и проникнуть в мир людей, и нельзя сказать, что безуспешно. Пока что это исключительно редкие случаи, но они уже имеют серьезные последствия для нас и человечества в целом. А теперь представь себе ситуацию, при которой тюрьма перестанет быть таковой, а все ее заключенные в один момент станут свободными и вырвутся к людям, другим пантеонам, а после и к нам. Эти слова заставили всех присутствующих всерьез задуматься о таком сценарии, и ничего хорошего из этого не выходило. Их отец запер демонов в отдельном измерении еще до рождения ангелов, и об опасности этих заключенных дал понять более чем достаточно, но сейчас демоны начали становиться по-настоящему серьезной угрозой. Их пока не столь многочисленные попытки вырваться в мир людей уже оставили в умах и вере человечества неизгладимый след, и если таких попыток станет больше, то в один момент вся нечестивая орда отродий может добиться успеха и вырваться на свободу, оставляя на своем пути лишь кровь и разрушение. В барьере того мира все чаще появляются трещины, и через них демонам иногда удается попасть в мир людей, и заканчивается это всегда плачевно. А что будет, если трещины станут столь значительными, что демоны ордой кинутся к людям? Резня. К тому же, даже если не брать в расчет людей, если к этому моменту мы действительно начнем войну с пантеонами, то при таком сценарии демоны могут стать третьей стороной, что легко ударит нам в спину и будет иметь шанс смести и нас, и пантеоны, и людей. Баракиэля такая перспектива пугала не только как ангела, но и как воина и тактика. И все опять упирается в одну единственную проблему. Отец словно намеренно не желает замечать этой проблемы. Я, конечно, знаю о его отношении к этим демонам, но кажется, его реальный уровень ненависти к ним в разы сильнее, чем мы предполагали. Как вижу, все вы прекрасно понимаете весь масштаб угрозы, правда, высказались еще не все. Глава собрания обратил свой взор на пятого ангела, который до сих пор не проронил ни слова, а вслед за ним взгляд повторили и все остальные. Кокобель, ты ведь до этого интересовался у отца этой темой. Может, ты сможешь чем-то дополнить наше рассуждение? Кокобель был младше всех находящихся здесь, а потому чувствовал себя немного неловко и неуверенно в такой компании. Это создавало для его братьев весьма интересный контраст, ведь этот черноволосый юноша был столь мягок в общении, но все менялось в бою. Все видели, как Кокобель сражается и управляет своими воинами, и в этот момент им предстает решительный и толковый полководец, что будет отважно вести войска к победе, защищая своих братьев и сестер. Столь мягкий и даже неуверенный в себе на небесах, и столь решительный и твердый в бою. Я действительно не так давно говорил с нашим отцом о демонах и причинах его ненависти к ним. Может, это будет звучать слишком преувеличенно, но я считаю так. Отец не испытывает к демонам абсолютно ничего, кроме ненависти. Там нет места любви и состраданию. Об этом говорили мне его глаза, когда речь шла о пленниках ада. Кроме того, есть еще один странный для меня момент. И какой же? Отец отзывался о демонах как об ошибках, которых вообще не должно было существовать, и в их появлении он словно винит самого себя. Для него это явно очень болезненная тема. Ошибка? Что это вообще должно значить? Демоны являются ошибочным творением сил отца, а Азазель, как ты можешь говорить нечто подобное, даже в виде шутки? Баракелли от слов старшего брата едва не впал в шоковое состояние. Вспомни силу отца. Как свет его ауры можно сравнивать с демонической скверной? Я понимаю, как это звучит, но как еще мне об этом думать? Может, он когда-то действительно пытался взаимодействовать с иной силой, или же пытался ее искоренить, и именно из-за этого демоны появились на свет? Давайте все, буквально на мгновение, подумаем над этим. Да, это звучит дико, но все же не невозможно. Хэммм, может быть, в твоих словах и есть зерно истины? С неохотой проговорил глава собрания. Хоть представить нечто подобное почти невозможно, но отец сам говорил, что ошибки совершают все. Может быть, когда-то он действительно пытался искоренить хаос, но это привело к появлению демонов. Тогда реакция отца на них становится более понятной и обоснованной. Даже если и так, проблема от этого никуда не исчезает, высказался Шимхизай. Демоны в любом случае представляют для нас угрозу, и как бы отец ни старался закрывать на них глаза, но такой подход может привести к катастрофе. Собственно говоря, да, мы, может, и пришли к возможному пониманию ситуации, но что делать с ее решением? Брат, ты ведь уже имеешь на этот счет какие-то мысли, так? Вряд ли ты бы позвал нас без вариантов со своей стороны. Боюсь, ты вновь оказался прав, Азазель, с грустью проговорил двенадцатикрылый ангел. Я уже очень давно думал о демонах и угрозе, что они несут своим существованием, а бездействие отца и Михаила заставляет меня лишь сильнее опасаться. Барьер, изолирующий ад, слабеет, и его обитатели вскоре обретут возможность полноценно выбраться оттуда. И что нам делать? Отца мы можем и не убедить, особенно пока он занят своим новым творением. Я знаю, и думаю, у меня есть вариант с решением этой проблемы, но мне самому не хочется думать о нем, а вам это и подавно не понравится. Что ты задумал? Если демоны действительно представляют для нас такую угрозу, но пока еще находятся в относительной изоляции, то не будет ли лучшим решением сделать первый шаг, пока это еще возможно, имеешь в виду? Подожди, ты ведь сейчас пошутил, правда? От пришедшей догадки глаза Азазеля расширились. Боюсь, что нет. Если мы действительно хотим обезопасить себя и срединный мир от исчадия ада, то это самый кровопролитный и жестокий, но при этом и самый оптимальный вариант. Я правильно понимаю, что ты сейчас предлагаешь нам напасть на демонов первыми? Причем не просто напасть, а буквально вторгнуться на их территорию, их обитель, где сосредоточены все их полчища. Шимхазай не пытался скрыть своего сомнения в голосе. Прошу, послушайте меня, я понимаю вашу реакцию, ибо мои слова для вас звучат как бред, но подумайте об этом еще раз. Мы говорим о расе жестоких монстров без капли света и милосердия в сердце. Они не способны созидать, любить и защищать, только нести смерть и разрушение. Отец давно дал нам это понять. Даже если мы с вами ошибаемся и освобождение демонов в ближайшее время не случится, то сама вероятность этого никуда не исчезает. Неужели вы действительно хотите жить последующие века в сомнениях и страхах за возможное кровопролитие, в котором мы от неожиданности можем действительно проиграть. Вас это устраивает? Да и вспомните отца, его едва ли не физическую боль от осознания существования этих исчадий. Разве искоренив их, мы не избавим его от терзаний, от тех самых ошибок, что причиняют ему боль? Я понимаю ваши сомнения, но если мы будем просто уничтожать редких вторженцев, то по итогу ничего не добьемся. Раз уж опасность действительно существует, то нужно искоренить ее источник. Ради отца, ради наших братьев и сестер, ради наших собственных жизней в конце концов. Слова ангела звучали для остальных по меньшей мере дико, и их можно было понять. По сути, им сейчас буквально предложили организовать военный поход на ад для геноцида всей жизни там. До этого ангелы никогда не атаковали первыми, лишь отвечали на агрессию. Но ладно это, добровольно первыми пойти на территорию врага ради кровопролития и геноцида. Это действительно было для них чем-то из ряда вон выходящим. Сколько крови будет при этом пролито, сколько жизней их братьев и сестер загублено. А самое главное, достигнут ли они вообще своей цели, или просто подпишут себе этим решением приговор. В то же время каждый понимал еще и логичность этих слов. Демоны действительно представляли собой потенциально огромную проблему, и просто закрыть на них глаза было очень плохой идеей. Но если у них действительно есть шанс все это изменить, уничтожить проблему на корню, ведь едва ли демоны ожидают их прибытия в свой мир. Безумно опасно, рискованно, безрассудно, самоубийственно, но при этом выглядящее столь логично и правильно. Задача детей небес ведь сражаться с тьмой, так разве этим действием они не исполняют своего предназначения, не сделают этим лучше для всех, в том числе и для отца? Я прекрасно понимаю ваши сомнения и неуверенность, все же у меня их сейчас не меньше, но иного выхода из ситуации я просто не вижу. У меня нет права что-то требовать от вас в данной ситуации, и даже в ином случае я бы так не поступил, но прошу вас, подумайте над всем этим. Если же вы категорически против, то я все пойму, просто скажите мне об этом, брат. Слово взял Азазель. Думаю, я сейчас выражу нашу общую мысль. Мы понимаем смысл и логичность твоих слов, но и принять нечто подобное так резко не можем. Это предложение. На него нельзя соглашаться без тщательного обдумывания. Я все прекрасно понимаю, Азазель. Думайте столько, сколько вам нужно, но помните и о том, что наше время не бесконечно. Когда вы захотите вновь вернуться к этому, дайте мне знать. А пока простите, но я вынужден временно оставить вас. Пусть свет бережет вас, мои братья. Разговор пяти ангелов был завершен, и лидер собрания буквально растворился во вспышке яркого света, что для его братьев не было новинкой. Каждый из четырех оставшихся мужчин ничего не говорил, ведь все были глубоко в своих невеселых мыслях, размышляя над речью своего старшего брата. Пойти войной на ад кажется безумным, но как ни крути, а смысл у всего этого есть. Хэмэмэмэм, Люцифер, умеешь же ты загрузить окружающих, красноречивый ты наш. Опасно соглашаться на такое, отказываться тоже, раз отец сам не собирается этим заниматься. Да, и каков вообще шанс того, что место ошибки будет пустым после ее уничтожения? Пойти войной против целого мира. Решиться на подобное смог бы отнюдь не каждый, даже среди ангелов, особенно с учетом нежелания их Творца лишний раз даже слышать об этом. Именно поэтому Люцифер говорил только с теми, кто мог бы понять реальную опасность демонов, и был способен пойти дальше слов их отца. С того разговора прошло много времени, но зерно сомнения и осознания сделало свое дело. Некоторые ангелы начали поддерживать Люцифера в его стремлении истребить демонов ради безопасности всех остальных божьих творений, и это окончательно утвердило архангела и других его сподвижников действовать. Несмотря на сомнения, группа из Люцифера, Азазеля, Кокобеля и остальных лидеров собирающегося войска пытались объяснить все Михаилу и остальным архангелам, но те хоть и могли понять причину, но не имели возможности идти на нечто подобное, тем более за спиной отца. Можно сказать, что именно в этот момент небеса разделились на две части, и когда набирающая силу армия для войны с адом наконец-то решилась действовать, весомая часть рая опустела. Тысячи ангелов покинули свой дом, и каждый понимал, что может больше никогда не вернуться назад, ибо ад был местом, где выживают лишь сильнейшие. Больнее всего это осознание давило именно на лидеров воинства, в частности на Люцифера, как на организатора этой авантюры, несущего ответственность за каждого пошедшего за ним собрата, но дороги назад уже не было. Они приняли решение, и пойдут до самого конца, каким бы он в итоге ни был. Вторжение началось стремительно и внезапно. Демоны хоть и были пленниками этого мира, но вместе с тем являлись и единоличными хозяевами своей клетки, и вторжение огромного воинства творения их тюремщика стало для них большой неожиданностью. Ангелы появились стремительно, внезапно, и их глазам предстала земля, пропитанная кровью и силой хаоса, а на самой земле не ожидавшие их появления монстры. Однако как демоны испытали шок от появления на своей территории вторженцев, так и ангелы были обескуражены открывшейся им со временем правдой. Большинство детей небес к своему стыду не так уж и много знало о демонах, если, конечно, не считать наставления их отца, и описывал он их как безумных, лишенных сознания и мыслей животных, единственной целью жизни которых является лишь утоление своего безграничного голода, кровопролитие и смерть всего отличного от них, и нельзя назвать эти слова лишенными смысла. Большинство увиденных изначально демонов действительно немногим отличались от ведомых инстинктами зверей, отчего победа над ними давались довольно легко, но на войне не бывает потерь только одной стороны конфликта. Знания ангелов оказались крайне далеки от реальности, ведь когда те уже были уверены в своей скорой победе, среди них начались первые жертвы этой войны. Демоны хоть и были по меркам небес дикарями с повадками зверей, а самые низшие из них и являлись таковыми, но на деле все было сложнее. У исчадий была своя цивилизация и мышление. Жестокие, кровавые, построенные на насилии и силе, но все же были, и когда реальные властители ада узнали о начавшейся бойне, они не могли не продемонстрировать вторженцам своего могущества. С их появлением ангелы начали нести потери, понимать реальную опасность исчадий, проливать все больше крови, осознавать страшную реальность. Они наконец-то узнали о том, что из себя представляют демоны. Пока ангелы мирно жили на небесах, а после наблюдали за зарождением новых богов, исчадия проливали кровь друг друга, развивались, плодились, становились сильнее, и в конечном итоге дошли до своего нынешнего строя общества, если такое понятие, конечно, применимо к их культу силы и крови. Шедшие с самого низа их иерархии низшие демоны, что и стали первыми жертвами ангельской атаки, возвышающиеся над ними демоны среднего круга, более сильные, а самое главное более умные, уже немногим уступающие ангелам в интеллекте. Далее шли демоны высокого круга, с которыми простые ангелы уже едва ли могли равняться, но даже это было не главной проблемой. Над всеми демонами возвышалась их элита, их 72 великих предводителя, что по праву силы правили остальными, и были столь выдающимися, что заслуженно носили имена, о чем низшие и подумать не могли. Гаэтия, именно так называли себя 72 властителя, и именно они были главной силой ада, что показывало его реальную мощь. Те с неимоверным экстазом и упоением отреагировали на вторжение ангелов, и с такими же эмоциями расправлялись со своими противниками, вселяя тем самым ужас и страх в сердца их собратьев. Лишь с появлением этих демонов ангелы окончательно увидели реальный лик войны и кровопролития, когда столкнулись с потерями своих близких. Но несмотря ни на что, те не планировали отступать, ведь кроме чувства страха те также осознали правильность своих действий. Если демоны так легко и непринужденно убивают друг друга, а после обгладывают тела павших, то представьте, что они сделают с остальными, когда вырвутся на свободу. Именно так сказал однажды Люцифер, и все пошедшие за ним очень хорошо представляли себе такой сценарий, ибо зрелище жестоких смертей своих собратьев давало отчетливую картину такого будущего. Именно поэтому никто так и не отступил, не думал о сдаче. Именно поэтому война на истребление не утихала очень много лет, за которые изменился как ад в целом, так и пришедшие сюда ангелы. Атакуйте! Быстрее! Кокобель отдавал приказы своим воинам, одновременно с этим разрезая нападающих на него исчадий. По команде своего командира ангелы разом метнули свои копья света в голову огромного демона, что минуту назад своим хватом буквально раздавил одного из них, а до того поливал парящих в небе ангелов ядовитым смогом. Копья наконец-то пробили защиту гиганта с чертами дракона и льва, лишив того глаз, и пока тварь рычала в приступе боли, Кокобель, создав огромное копье, на скорости вонзил его в правую глазницу демона, и то пронзив мозг показалось с другой стороны его головы. Это положило конец одному из самых яростных берсерков в рядах демонов, а вместе с тем и одному из немногих оставшихся в живых столпов Гаэти. Морбос повержен. Кокобель, не успевшего перевести дух Кокобеля, атаковал новый враг, который своим стремительным налетом толкнул ангела с такой силой, что того отбросило на несколько сотен метров, заставив столкнуться со скалой. Придя в себя, ангел увидел уже ожидаемого, можно сказать, кровного врага. Еще бы, за столько лет боев один на один с постоянным отсутствием победителя сложно не признать врага. Толкнувший Кокобеля демон не был гигантом вроде убитого пару мгновений назад Марбаса, но от этого был лишь опаснее. Своим видом он был не столь уж и далек от ангела по комплекции. Гуманоид с мощным телом, красной кожей, покрытой в некоторых местах черными узорами, четырьмя руками, в каждой из которых было оружие, длинными белыми волосами, двумя торчащими из них прямыми красными рогами и белыми, лишенными зрачков глазами. ТЦ, Белит, а я-то думал, когда ты появишься. Именно так звали демона, представшего перед ангелом, и в отличие от убитых ранее Кокобелем членов Гаэтии, Белит был одним из самых уникальных. Даже в рядах Гаэтии была самая мощная элита из четырех великих королей Ада, и этот демон был в их числе по праву силы. Можно сказать, оба противника были похожи своей сутью, как созданные для войны личности, и их вечные дуэли были лишним подтверждением такого заявления. «Хватит игр с мелочевкой, ангел. У нас с тобой есть незаконченное дело, согласен. Наша война закончится сегодня, Белит». Черные клинки Белита были заблокированы двумя созданными Кокобелем мечами света, после чего оба воина начали осыпать друг друга неистовым шквалом атак. Ни одна из них не могла достигнуть цели, блокируясь так же быстро, как и наносясь. Несмотря на преимущество Белита в виде дополнительных рук и умелое обращение сразу четырьмя мечами, Кокобель ничуть не уступал тому в скорости и силе ударов. Они могли использовать свои силы по полной, и тогда вся окружающая их местность превратилась бы в безжизненную пустошь, но ни ангел, ни демон не применяли ничего, кроме полета и своего мастерства в бою с оружием. Для них обоих это был вызов, сразить врага не магией, а искусством воина, и итогом этого боя станет не просто поражение важной фигуры одной из сторон конфликта, но и понимание того, кто же из них является лучшим бойцом. Один из сильнейших демонов, что веками оттачивал свое мастерство в бойнях и охоте, став идеалом воина ада, или же ангел, созданный как символ истинного военачальника и бойца. Ни Белит, ни Кокобель не замечали ничего вокруг, ведь одно неверное движение или отведенный взгляд, и это станет фатальной ошибкой. Этот бой велся между двумя мастерами боя, а в таких сражениях всегда существовала лишь одна истина. Бой ведется до первой ошибки, после чего определяется победитель, и эта ситуация была ярчайшим примером данного выражения. Секунды тянулись как часы, никто из сражающихся даже не думал отступать, но вот настало время той самой роковой ошибки, что ознаменовало финал сражения. Белит был силен, быстро и умел в бою, но в тот самый момент, когда нужно было нанести один точный колющий удар, он на рефлексах сделал размашистый, от которого Кокобель смог не только увернуться, но и воспользоваться этим мгновением, пока Белит еще не успел замахнуться в новой атаке. Итогом стали отрубленные правые руки демона, вслед за ними левые, а под конец Кокобель пронзил мечом грудь осознавшего свое поражение демона, и поскольку все действо происходило в воздухе, ангел атакой буквально пригвоздил тело врага к земле. Белит медленно умирал, осознавая, как одна маленькая ошибка стала причиной его поражения. «Хах, да достойный бой, но как же вы глупы, этой бойней вы ничего не добьетесь. Смирись, Белит, это ваши последние силы, война окончена, вы проиграли, может и так, но и вы не победили. О чем ты? Вы действительно одолели нас, но ради чего, точнее, ради кого, наивные дети? Вы не обретете счастья своей победой, когда-то и мы прошли через это, а теперь наступил ваш черед. Черед чего? Ха, разочарование и отчаяние, он отринет вас, так же как и нас когда-то давно. Мы познали боль, теперь познаете и вы». Это были последние слова Белита, после которых его глаза закрылись навсегда, а непонимающий слов поверженного демона Кокобель еще какое-то время смотрел на его тело, пока не услышал оглушающий грохот где-то вдали. Без поддержки Белита демоны в этом месте уже не могли ничего противопоставить ангелам, и тела обреченных покрыли всю землю. Кажется, сами небеса стали алыми от количества пролитой сегодня крови. Услышанный Кокобелем грохот ознаменовал поражение последнего из четырех великих королей Ада, а вместе с ним и конец этой войны. Первый из королей, Баэл, пал в битве с Люцифером, хоть главе ангельского похода и далось это с огромнейшим трудом. Асмодей был убит совместными силами Азазеля и Баракеля. Гааб же погиб в битве с ангельским войском под командованием Шимхизая и при поддержке все того же Азазеля. Со смертью своих королей у демонов больше не было шансов, ибо хоть это и стоило ангелам колоссальных жертв, но Гаития пала, а оставшиеся в живых отродья уже не могли дать серьезный отпор закаленным в боях жителям небес. Ангелы одержали верх в многолетней войне, но празднества и восторга не высказал никто. Вместо этого выжившие с ужасом и болью прощались с павшими братьями и сестрами, ибо телам умерших не было числа. Кокобель не был исключением. Будучи генералом, он испытывал боль от потери каждого своего бойца, но все это усугублялось еще одной его особенностью, что была с ним еще при появлении на свет. Он знал и помнил имена всех своих воинов, абсолютно каждого, неважно с каким количеством крыльев, и теперь большинство из пошедших за ним собратьев мертво. Хоть Кокобель и понимал, ради чего они умерли, ради какой цели пошли на смерть, но легче от этого не становилось. Вот и сейчас десятикрылый ангел увидел среди кучи булыжников изувеченное тело одного из своих бойцов, а подойдя поближе и раскопав часть заваливших его камней, его глазам предстала еще более ужасающая картина. Это был Тириэль, один из его вернейших собратьев, а вместе с тем хороший друг, что в свое время успел даже спасти Кокобеля от смерти. Теперь он мертв, лежит трупом среди заваливших его камней, и что самое скверное, он тут не один. Руки умершего Тириэля обнимали тело другого ангела, совсем юной девушки. Ириэль, его сестра, которую тот защищал как зеницу ока, и даже в смерти не расстался с ней. Кокобель не плакал, ибо все слезы давно были выплаканы над бесчисленными потерями до этого, но от этого было лишь больнее. «Ты всегда был рядом, когда это было необходимо, сражался со мной плечом к плечу, спасал мне жизнь, а я не смог ответить тем же, не был рядом в последний момент, брат». На плечо Кокобеля опустилась чья-то рука, но ангелу не нужно было оборачиваться, дабы понять, кто пришел к нему. По голосу и ауре этой так было очевидно. «Как ты? А как я могу сейчас чувствовать себя, Азазель? После потери стольких наших собратьев?» «Да, глупый вопрос. Но, зато сколько людей мы спасли при этом. Сам ведь знаешь». «Знаю. Не сделай мы этого, и жертв было бы больше. Мы победили, но... какой ценой? Ты обезумел окончательно. Как ты можешь говорить что-то подобное после всего? Молчать, не смей напоминать мне об этом. Они вновь в аду, в том самом месте, где пали последние демоны из Гаитии, а вместе с ними и тысячи ангелов, но теперь присутствующие не оплакивают павших и не радуются победе. Награжденные от природы великолепными белоснежными крыльями, ныне они буйствовали, злились, жаждали мести и справедливости, не отличая одного от другого, размахивая при этом уже абсолютно черными крыльями. Вернувшись на небеса, они понимали, что отец будет ими недоволен за их своеволие, будет отчитывать, но в глубине души считали это лишь временной реакцией. Вскоре он наверняка успокоился бы и, отчитав, сказал бы, что рад их победе. Они ошибались.